вагон. «Здравствуй, дорогой!» — гость трижды обнялся с Пичугой. С вагоном обменялись кивками. Невысокий толстый седой мужчина, дагестанец, скорее всего. Одет в белую рубашку на выпуск широкого покроя и черные брюки. С ним два здоровых парня, на вид борцы, уши поломаны. Оружие на поясе. Но как-то глупо надевать спортивные штаны и футболки и вешать оружие на поясную кобуру. Вон как резинки у брюк оттянулись. Вагон поморщился, но ничего не сказал, продолжая сидеть за столом и с вежливым интересом разглядывать компанию. После стандартного обмена любезностями перешли к разговорам о погоде. О жизни в Порто-Франко. На стол быстро поставили чайник ароматного зеленого чая. Вагон и не знал, что в Харпе можно заказывать зеленый чай. Он все больше паэлю этот бар любил. Но спиртного никто не пил. В очередной раз гость спросил, как здоровье у Михалыча. Тот в очередной раз ответил, что хорошо. Наконец, выпив чаю, гость перешел к главному. Тому, ради чего и приехал в Порто-Франко в сопровождении двоих телохранителей. Они, кстати, вопреки бандитскому этикету, тоже сидели с ними за одним столом. Вагон снова поморщился, но ничего не сказал. Его Михалыч позвал из уважения. Вагон всего-то ничего на Новой Земле, и в Порто-Франко в частности. Но какие вопросы он может тут решать? Вот и салам, как представился гость, на него почти не смотрит. Все к Михалычу адресуется. «Брат, неприятность у меня. Двое племянников приехали, а мы их встретить не успели. В полицию обоих забрали», — начал рассказ салам. «А за что забрали?» — сухо спросил Михалыч и поставил свою чашку на стол. «А я почем знаю? Сказали, что забрали? Ты же тут всех знаешь. Позвони, порешай вопрос. В долгу не останусь. Почет и уважуха тебе в моем доме всегда будет». Салам развел руками, видимо, показывая размеры почета и уважухи для Михалыча. «Да куда я позвоню?» — раздраженно отозвался Михалыч. «Меня самого полиция достает. И там такие псы работают, что спуску пацанам не дают. Откуда у меня там знакомые?» «Эй, друг, что, совсем помочь не можешь?» — разочарованно протянул Салам. «Не могу, извини», — ответил Михалыч. «Давно забрали?» — подал голос вагон. Он бы так и сидел молча, к тому же Салам его явно игнорировал. Но вот появился шанс поднять свой авторитет, и вагон его использовал. К тому же ему есть кому позвонить в полицию Порто-Франко. «Да только что?» — удивленно отозвался Салам, наконец обратив внимание на вагона. «Откуда забрали? Сколько человек? Ну, давайте подробнее. Сейчас постараюсь помочь вам, салам». Вагон встал и достал сотовый телефон. «Есть кое-какие связи», — подмигнул он Михалычу. «Да здесь, в городе, забрали. Порш Каен серебристый. Двое, мальчишки еще совсем. Из Москвы сюда приехали. К делу хотел их пристроить». Недоверчиво начал салам и посмотрел на Михалыча. «Как это так? Михалыч помогать отказался, а его спутник сразу взялся решать проблему. Что-то тут не так». «Ждите, я сейчас», — бросил вагон и вышел на улицу. Солнышко светило, чайки кричали. Красота. Вагон набрал номер Новикова. Тот сразу отозвался. Поговорив и выяснив подробности, вагон довольный вернулся в Харп. Пока он неторопливо шел к столику, несколько пар черных глаз смотрели на него, не моргая. «Ну что там?» — не выдержал Салам. «Видимо, реально дороги ему эти два паренька, что сидят у Новикова». «Все норм, вопросы я порешал. Ваши парни шумели, стреляли в воздух, вот их и задержали. Но связи у меня везде, и на Новой Земле, и на Старой». Тут вагон сделал паузу и представился. «Я вагон. Вор в законе». Гости молчали и ждали, чем решится вопрос. «Поедем в полицию. Сейчас нам отдадут ваших родственников». И тут же покачал головой, видя, как вскочил Салам и двое его телохранителей. «Нет-нет, вам лучше не светиться лишний раз. Ждите здесь, я машину возьму и с пацанами метнусь туда-сюда. Порш, кстати, сегодня не отдадут». «А когда?» — заволновался Салам. «Машину завтра, там в деньгах вопрос небольшой, но мы все уладим», — и вагон подмигнул Михалычу. Тот сидел насупившись. Не понравилась, судя по всему, инициатива вагона. «Так, поехали со мной», — скомандовал вагон подручным Михалыча. Парни посмотрели на шефа, но тот отвернулся в сторону и молчал. Вздохнув, пошли за вагоном на выход. Ездили недолго, вагон перетер с Новиковым, и на обратной дороге в «Патриоте» было уже на двоих человек больше. Черные худощавые парни молча сидели, понурив головы. О вагонах ни о чем и не спрашивал. Есть кому спросить. Когда в дверях ресторана показались вагон с освобожденными дагестанцами, Салам сначала обрадовался, вскочил было навстречу, но потом нацепил строгую маску на лицо, что-то сказал родственникам на своем горском гортанном наречии, отчего те сникли еще больше. После этого все же обнял их, вышли на улицу и еще долго говорили о чем-то. Вагон даже заскучал и хотел заказать себе пиво, но, посмотрев на мрачного Михалыча, передумал. Вроде все хорошо, все нормально. Дела крутятся, бабки мутятся, связи связываются. Но вот напряжение, которое появилось между ним и Михалычем, нехорошо это. А Салам тем временем вернулся и сел за стол. Но уже один, без своих мрачных друзей и спасенных родственников. «Ну что, братья, теперь можно и выпить, закусить?» — потер он руки. Вагон кивнул. Через некоторое время стол наполнился непонятными блюдами. Салам плохо понимал по-английски, и специально для него принесли меню с картинками. Он недолго выбирал, тыкал в первые понравившиеся блюда, на цену не смотрел. Тут же появилась бутыль с коньяком местного разлива. Выпили, потом второй, третий раз. Салам сыпал тостами. А когда они вдвоем с вагоном вышли курить на улицу, Салам понизил голос и произнес. «Брат, я вижу, ты тут вес имеешь, дела решаешь. У меня тема одна есть, нужно людей повстречать. Тут разместить, мне позвонить, как тебе?» «Да почему нет?» — пожал плечами вагон. «Брат, будешь у меня там?» — и Салам показал рукой на море. «Заходи в гости, всегда первый гость в моем доме». Вагон улыбнулся. Полезное знакомство. Салам-то непростой человек оказался, крученный с понятиями и при бабках.